Глава 3. «Сделка, которую вы заключили с моим отцом». Эта фраза Дейзи еще долго оставалась эхом в голове Мэтью. Он собирался при первой же возможности отвезти в сторонку Томаса Боумана и выяснить, в чем дело. Но гости все прибывали, вряд ли удастся улучить такой момент до вечера. Мэтью задавался вопросом, неужели старик Боуман действительно задумал женить его на Дейзи? Боже милостивый, за долгие годы Мэтью многое передумал о Дейзи Боуман, но и мысли не допускал о женитьбе. Это было настолько фантастично, что не стоило и задумываться. Поэтому он ни разу не поцеловал ее, не танцевал с ней и даже не прогуливался, зная, что последствия для его душевного состояния будут катастрофическими. Тайны прошлого преследовали его в настоящем и ставили под удар будущее. Мэтью никогда не покидало чувство, что образ, который он себе создал, может рухнуть в любую минуту. Стоит только кому-то сопоставить факты, узнать, кто и что он на самом деле, и все пойдет прахом. Дейзи заслуживает честного и цельного человека, а не такого, который построил всю жизнь на лжи. Но сердцу не прикажешь. Мэтью всегда желал ее с такой силой, которая, казалось, буквально сочилась сквозь поры его кожи. Дейзи была милой, доброй, скорой на выдумку, порой сверх меры рассудительной и в то же время чрезвычайно романтичной. Ее темные искрящиеся глаза всегда затуманивали мечты. Зачитавшись, она часто опаздывала к ужину, постоянно теряла наперстки, тапочки, карандаши и любила предаваться мечтам под звездами. Мэтью не мог забыть, как однажды ночью увидел ее на балконе. Перегнувшись через перила, Дейзи мечтательно подняла к небу нежное лицо. Мэтью тогда охватило горячее желание броситься к ней и целовать до бесчувствия. Мэтью часто, слишком часто, представлял себя в постели с ней. Если бы подобное когда-нибудь произошло, был бы так нежен, боготворил бы ее. Он готов на все, лишь бы доставить ей удовольствие. Мечтал играть ее волосами, гладить мягкую округлость бедер, пройтись губами по плечам, баюкать ее в своих объятиях. Хотел этого и гораздо большего. Мэтью удивляло, что до сих пор никто не догадался о его чувствах. Дейзи могла бы это заметить с первого взгляда. К счастью, она ничего не поняла. Дейзи всегда относилась к нему как к мелкой сошке в компании отца, и Мэтью был ей за это благодарен. Но что-то изменилось. Он вспомнил, как Дейзи смотрела на него сегодня днем. В ее глазах застыло недоумение. Неужели он так изменился? Мэтью не слишком заботился о своей внешности. Главное, что волосы подстрижены и лицо чистое. Суровое воспитание уничтожило малейшие проблески тщеславия. Как и все бостонцы, он питал отвращение к чванству и всячески избегал всего нового и модного. Однако в последние 2 года Томас Боуэн требовал, чтобы Мэтью посещал его портного на Парк-авеню, пользовался услугами настоящего парикмахера, а не уличного бродобрея, и приводил в порядок руки, как полагается джентльмену его положение. По настоянию Боумана Мэтью нанял кухарку и экономку и, следовательно, стал лучше питаться и набрал вес. Вместе с потерей последних примет юности это придало ему вид зрелого мужчины. Мэтью задался вопросом, понравится ли он Дейзи, и тут же выругал себя за это. Но она смотрела на него сегодня так, будто увидела его впервые. Много раз он приходил в дом своего босса на 5-й авеню, но ни разу Дейзи не одарила его таким взглядом. Мэтью мысленно вернулся к тому вечеру, когда познакомился с Дейзи. Его пригласили на семейный ужин. Прекрасно отделанную столовую освещала хрустальная люстра. На стенах плотные золотистые обои, под потолком позолоченная лепнина. На одной стене 4 огромных зеркала в массивных рамах. Таких больших зеркал Мэтью в жизни не видел. За ужином присутствовала почти вся семья. Томас Боумен восседал во главе стола. Его супруга Мерседес напротив. По сторонам расположились дети. Двое сыновей, весьма упитанные юноши, каждый вдвое тяжелее Мэтью. Дочери, Лилиан и Дейзи, сидели рядом, тайком сдвигая свои стулья и тарелки. Отношение Томаса к дочерям было весьма своеобразным. Он то игнорировал их, то обрушивался жестокой критикой. Старшая Лилиан отвечала Боумену с угрюмой дерзостью. А 15-летняя Дейзи смотрела на отца жизнерадостно и весело, чем, кажется, несказанно раздражала его. Глядя на нее, Мэтью хотелось улыбнуться. С ее светлой кожей, необычным разрезом карих глаз, с постоянно меняющимся выражением лица, она, казалось, пришла из заколдованного леса, населенного фантастическими существами. Мэтью сразу стало ясно, что Дейзи способна повернуть любой разговор в самом неожиданном направлении. Он приятно удивлялся и тайком радовался, лучше узнавая ее характер. Как-то Боумен при всех учинил Дейзи строгий выговор за ее последнюю проделку. Оказалось, что по дому разгуливала мышь, притом совершенно безнаказанно, поскольку все мышеловки исчезли. Кто-то из слуг доложил, что Дейзи ночью собирала мышеловки, чтобы спасти мышь от неминуемой смерти. «Это правда, дочка?» — проворчал Боумен, гневно посмотрев на Дейзи. «Очень может быть», — призналась она, — «но есть и другое объяснение». «Какое?» — недовольно поинтересовался отец. «У нас гостит самая умная мышь Нью-Йорка», — торжественно объявила Дейзи. С этого момента Мэтью никогда не отказывался от приглашения Боуманов. Не только из-за того, чтобы не огорчать отказом благоволившего к нему хозяина дома, но и потому, что это давало ему шанс увидеть Дейзи. При каждой возможности Мэтью украдкой смотрел на нее, зная, что большего ему не суждено. Те минуты, которые он провел в ее обществе, невзирая на ее холодную вежливость, были близки к мгновениям счастья. Сунув руки в карманы, Мэтью рассеянно бродил по особняку. Тревожные мысли не давали ему покоя. Прежде он никогда не бывал за границей, но Англия оказалась именно такой, какой он ее себе представлял. Ухоженные сады, зеленые холмы, скромные деревни вокруг обширных поместий. Дом и обстановка были старыми и уютными. Казалось, в каждом углу стоят бесценные вазы, статуи и картины, которые он видел в книгах по истории искусства. Наверное, зимой тут немного дует, но многочисленные камины, пушистые ковры и бархатные шторы не позволяют жаловаться на жизнь. Когда Томас Боумен, точнее его секретарь, написал, что нужно руководить созданием филиала маловаренной компании в Англии, первым порывом Мэтью было отказаться. Ответственность его нисколько не пугала. Но быть рядом с Дейзи в одной с ней стране — это Мэтью было трудно выдержать. В присутствии Дейзи душевная боль пронзала его стрелой, суля в будущем бесконечное и безнадежное ожидание. Последние строчки письма, сообщавшие о семействе Боуменов, привлекли внимание Мэтью. «Кстати», — писал секретарь, — «младшая мисс Боумен до сих пор не нашла себе подходящего жениха, поэтому мистер Боумен решил отправить ее в Нью-Йорк, если она не обручится до конца весны». Мэтью оказался в затруднительном положении. Если Дейзи вернется в Нью-Йорк, то ему, черт побери, самое место в Англии. Что ж, он согласится работать в Бристоле и посмотрит, сумеет ли Дейзи подцепить мужа. Если ей это удастся, и она останется в Англии, он найдет себе замену и вернется в Нью-Йорк. Пока между ними океан, все будет в порядке. Проходя через холл, Мэтью заметил лорда Уэстклиффа. Компанию графу составлял крупный черноволосый мужчина, несмотря на элегантный костюм, походивший на пирата. Мэтью решил, что это Саймон Хант, деловой партнер Уэстклиффа и, как говорят, его ближайший друг. Невзирая на его огромное состояние, в жилах Ханта не было ни капли голубой крови. Он был сыном мясника, но оказался настоящим финансовым гением, а о его фантастическом успехе в деловых кругах ходили легенды. «Мистер Свифт», — беззаботно сказал Уэстклифф, когда они столкнулись у подножия парадной лестницы. «Кажется, вы рано вернулись с прогулки. Как вам наши виды?» «Пейзаж восхитительный, милорд», — ответил Мэтью. «Надеюсь еще не раз прогуляться по вашим владениям. А вернулся я рано, потому что случайно встретил мисс Боуман». «А-а-а», — с невозмутимым видом протянул Уэстклифф. «Не сомневаюсь, для мисс Боуман это был сюрприз». И пренеприятный. Таков был невысказанный подтекст. Мэтью, не моргнув, выдержал взгляд графа. Одним из его достоинств было умение замечать неуловимые изменения в лицах и позах людей, выдававшие их мысли. Но Уэстклифф поразительно владел собой. Мэтью это восхитило. «Думаю, правильнее сказать, один из сюрпризов, которые выпали на долю мисс Боуман в последнее время», — ответил Мэтью. Это была скрытая попытка выведать, знает ли Уэстклифф о возможном браке с Дейзи. Граф едва заметно поднял брови, словно ответ Мэтью, хоть и любопытный, не стоил комментария. «Вот черт!» — с нарастающим восхищением подумал Мэтью. Уэстклифф повернулся к черноволосому мужчине. «Хант, позвольте представить вам Мэтью Свифта, американца, о котором я уже рассказывал. Свифт, это мистер Саймон Хант». Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Хант был лет на 5-10 старше Мэтью. По виду в драке он никому спуску не даст. Смелый, уверенный в себе человек, который, по общему мнению, любил подшутить над претензиями, привычками и предрассудками высшего общества. «Я наслышан о ваших успехах в производстве локомотивов», — повернулся Мэтью к Ханту. «В Нью-Йорке с большим интересом следили, как вы объединяете британское мастерство с американскими методами». Хант язвительно усмехнулся. «Хоть и хочется приписать все лавры себе, скромность вынуждает меня признать, что Уэстклифф тоже приложил к этому руку. Он и Томас Боуман — мои деловые партнеры». «Судя по всему, ваш союз весьма успешен», — ответил Мэтью. «У него настоящий талант к лести», — повернулся к Уэстклиффу Хант. «Может, наймем его?» «Боюсь, мой тесть станет возражать», — улыбнулся Уэстклифф. «Таланты мистера Свифта понадобятся, чтобы построить маловаренную фабрику и открыть контору в Бристоле». Мэтью решил повернуть беседу в другое русло. «Я читал о недавних дискуссиях в парламенте по поводу национализации британских железных дорог», — сказал он Уэстклиффу. «Мне интересно услышать ваше мнение по этому поводу, милорд». «О, Господи, только не это!» — воскликнул Хант. Уэстклифф нахмурился. Затронутая тема явно была больным местом. «Обществу меньше всего нужно, чтобы правительство контролировало промышленность. Храни нас Бог от вмешательства политиканов. Правительство будет управлять железными дорогами столь же неэффективно, как и всем остальным. Монополия задушит конкуренцию, а результатом будут высокие цены, не говоря уже о том, — перебил его Хант, — что мы с Уэстклиффом не хотим делиться с правительством своей прибылью». Уэстклифф строго посмотрел на него. «Я имел в виду интересы общества». «Как удачно, что в этом случае наши интересы совпадают с интересами общества». Мэтью спрятал улыбку. Подняв глаза к потолку, Уэстклифф сказал Мэтью. «Как видите, мистер Хант не упускает возможности подшутить надо мной». «Я над всеми подшучиваю», — отозвался Хант. «Просто вы, милорд, чаще других оказываетесь рядом». «Мы с Хантом собираемся покурить на террасе», — повернулся к Мэтью Уэстклифф. «Не составите нам компанию?» Мэтью покачал головой. «Я не курю». «Я тоже», — уныло произнес Уэстклифф. «Раньше у меня была привычка время от времени баловаться сигарой, но, к несчастью, запах табака нежелателен для графини в ее положении». Мэтью не сразу сообразил, что графиня — это Лилиан Боумен. Как странно, что вздорная, крикливая Лилиан теперь леди Уэстклифф. «Мы с вами поговорим, пока Хант курит», — сказал Уэстклифф. «Пойдемте». Приглашение было из тех, от которых нельзя отказаться, но Мэтью все-таки попытался. «Благодарю, милорд, но мне нужно кое-что обсудить с одним человеком, и я... Как я понимаю, этот человек — Томас Боумен». «Черт», — подумал Мэтью, — «он знает». Хоть ничего и не было сказано, это понятно по взгляду Уэстклиффа. Графу известно намерение Боумена женить его на Дейзи, и у него есть на этот счет свое мнение. «Сначала обсудите дело со мной», — продолжил граф. Мэтью осторожно взглянул на Ханта. Тот ответил ему спокойным взглядом. «Думаю, мистеру Ханту чужие личные дела покажутся скучными». «Вовсе нет», — дружелюбно заметил Хант. «Я люблю послушать о чужих делах, особенно о личных». Все трое прошли на террасу, с которой открывался вид на ухоженный парк, расчерченный аккуратными дорожками и обнесенный тщательно подстриженной живой изгородью. За ним виднелся фруктовый сад. Ветерок приносил густой аромат цветов, журчание воды в реке сливалось с шелестом листьев. Усевшись у стола, Мэтью заставил себя расслабиться и откинулся на спинку кресла. Они с Уэстклиффом наблюдали, как Хант перочинным ножиком обрезал кончик сигары. Мэтью молчал, терпеливо ожидая, когда заговорит Уэстклифф. «Как давно вы знаете о плане Боумена выдать за вас Дейзи?» — резко спросил граф. «Приблизительно час с четвертью». Без колебаний ответил Мэтью. «Так это не ваша идея?» «Вовсе нет», — заверил его Мэтью. Откинувшись в кресле, граф переплел пальцы и, прищурившись, изучал гостя. «Вы при этом много выиграете». «Милорд, если у меня есть какой-то талант, то это дар зарабатывать деньги», — прозаично ответил Мэтью. «Мне не нужно жениться на них». «Рад слышать», — отозвался граф. «У меня есть еще один вопрос, но сначала я хотел бы изложить свою позицию. Я очень привязан к свояченице и взял ее под защиту. Будучи хорошо знакомым с Боуменами, вы, несомненно, знаете о близких отношениях между графиней и ее сестрой. Если Дейзи окажется несчастной, моя жена будет страдать, и я этого не допущу». «Понятно», — кратко ответил Мэтью. По иронии судьбы, его предупреждали, чтобы он держался от Дейзи подальше, тогда как он сам всей душой желал этого и решил сделать все, что в его силах, чтобы избежать брака с ней. И вот так и подмывало послать Уэстклиффа к дьяволу. Вместо этого, сжав губы, он внешне держался спокойно. «Дейзи — редкая девушка», — сказал Уэстклифф, — «милая и романтическая натура. Если ее заставят выйти замуж без любви, она будет страдать и мучиться. Дейзи заслуживает мужа, который будет любить ее такой, какая она есть, защитит от грубой реальности мира и позволит ей мечтать». Было странно слышать такие сантименты от Уэстклиффа, которого считали прагматичным и уравновешенным человеком. «Какой у вас вопрос, милорд?» — спросил Мэтью. «Вы дадите мне слово, что не женитесь на моей свояченице?» Мэтью выдержал строгий взгляд графа. неразумно перечить человеку, привыкшему, чтобы ему не возражали. Но Мэтью годами выдерживал громы и молнии Томаса Боумана и прикословил ему, когда другие боялись от страха рот раскрыть. Хотя Боуман бывал безжалостным, саркастическим, задиристым, больше всего он уважал тех, кто не страшился в открытую спорить с ним. И поэтому Мэтью быстро стал в компании вестником, приносящим хозяину дурные вести, которые другие работники не решались сообщить. Мэтью прошел такую школу, что попытки Уэстклиффа подавить его оказались совершенно безуспешными. «Боюсь, не смогу, милорд», — вежливо ответил Мэтью. Саймон Хант выронил сигару. «Вы не дадите мне слова?» — недоверчиво спросил Уэстклифф. «Нет». Быстро наклонившись, Мэтью поднял сигару и вернул ее Ханту. Саймон взглянул на него так, словно молча пытался предостеречь от прыжка со скалы. «Почему?» — требовательно спросил Уэстклифф. «Вы не хотите терять место у Боумана?» «Нет, это он не может позволить себе расстаться со мной сейчас». Мэтью постарался улыбкой смягчить заносчивость фразы. «Я знаю о производстве, маркетинге и руководстве компании лучше других, и я заслужил его доверие. Поэтому он меня не уволит, даже если я откажусь жениться на его дочери». «Тогда вам будет просто покончить с этим делом», — сказал граф. «Я хочу, чтобы вы дали слово. Сейчас». Другого бы властное требование Уэстклиффа напугало. «Я бы подумал над этим», — холодно возразил Мэтью, «если бы вы предложили достойную компенсацию. Например, назначили бы меня главой британского отделения вашей компании и гарантировали мне пост, по крайней мере, ну, скажем, года на три». Уэстклифф недоверчиво уставился на него. Тишину нарушил ракочущий хохот Саймона Ханта. «А он крепкий орешек, черт побери!» — воскликнул Хант. «Попомните мое слово, Уэстклифф, я найму его к себе в Consolidated». «Я дорого стою», — предупредил Мэтью, и Хант расхохотался так, что чуть снова не выронил сигару. Даже Уэстклифф нехотя улыбнулся. «Черт побери, я не намерен торопиться с вашим назначением на таких условиях. До тех пор, пока не выясню, что вы подходите для этой должности». «Значит, мы зашли в тупик», — дружелюбно сказал Мэтью. «Пока». Уэстклифф и Хант молча переглянулись, решив обсудить ситуацию позднее и без него. Мэтью почувствовал укол любопытства, но тут же одернул себя. По крайней мере, он дал ясно понять, что его не запугать, и что оставил право решения за собой. Кроме того, вряд ли мог дать слово касательно дела, которое Боуман еще не обсуждал с ним.